Михаил Климов на минутку заглянул в офицерский бункер и выбрался оттуда уже с помповым ружьем и патронташем на левом плече, что проходил наискосок через грудь. За спину закинул портфель с деньгами и ружьем с некоторыми вещами сверху, к коему он приделал лямки, получив тем самым школьный рюкзак. Мало того, что все свое ношу с собой, так еще и дополнительная защита получалась, что вполне могла уберечь от осколков. «Что это у вас, господин капитан?» – заинтересовался лейтенант. «Помповое ружье. Может сделать 5 выстрелов за 3 секунды». «Хм, интересно. Вроде американцы такими же вооружены». «Именно. И я не понимаю, почему остальные армии не берут его на вооружение». Лейтенант только пожал плечами, но видно, что призадумался. Посмотрев на нейтралку, Климов увидел, как с той стороны появляются мелкие фигурки немецких солдат. И было их много. В собственной линии заграждения они преодолели быстро. Видно, что проходы проделали загодя. И вдруг среди них начали вспухать взрывы и подниматься фонтаны земли. Заработала французская артиллерия. В основном били пушки калибра 75 мм. Взрывы от них выглядели несерьезно, но вставали разрывы и от орудий в 155 мм. Иногда происходили взрывы в воздухе. Это срабатывали шрапнельные снаряды. Казалось, что в том огневом вале просто невозможно выжить. Но нет. Волна немецкой пехоты прорвалась сквозь огненный заслон. Немецкая артиллерия, кстати, тоже не молчала и перевела стрельбу на второй эшелон французской обороны, пытаясь не дать солдатам противника вернуться в первую линию и занять оборону. Ее огонь корректировали немецкие пилоты, наводя на крупные скопления бегущих солдат. В итоге получалась своеобразная гонка. Кто первый доберется до окопов? Французы до своих или немцы до французских? При этом немцам бежать всего 1,5 километра, а франкам — 3. Но немцам еще придется пробиваться через 3 линии заграждений из колючей проволоки и делать это под огнем оставшихся в первой линии боевого охранения. Чтобы не дать немцам наводить свою артиллерию, воздушных корректировщиков пытались прогнать французские самолеты, так что в небе довольно быстро завязался воздушный бой из пары десятков самолетов. При этом часть самолетов, пилоты которых истратили боекомплект, возвращалась на свою территорию, но их тут же сменяли самолеты с полным боекомплектом, и все продолжалось с небольшими заминками, когда то одна сторона, то другая получала на короткий период преимущество. С некоторой задержкой французская артиллерия перенесла основной огонь с линии немецких окопов на середину нейтральной полосы, вновь обрушив снаряды на вырвавшиеся вперед немецкие подразделения. «Все, теперь так и будут работать», — сказал лейтенант о своей артиллерии. Михаил понятливо кивнул. «Артиллерия сейчас работает весьма неточно, с зазором лапать туда, лапать сюда, так что смести они огонь еще немного к первой линии и вполне могли накрыть собственные траншеи. Так что с той пехотой немцев, что активно прорвется и через центр активно обстреливаемой нейтральной полосы, придется разбираться обороняющимся». Изрядно поредевшая немецкая пехота, преодолевшая под постоянным артогнем километр нейтралки, выскочила из огненного заслона, чтобы попасть под удар пулеметов. «Да-да-да-да-дах!» Пулеметы забили короткими очередями, прерываясь на смену пластинки обоймы, а немцы при этом продолжали рваться вперед. «Да где уже подкрепление?» — напряженно спросил Климов. «Уже близко», — ответил лейтенант. Пулеметный огонь оказался не таким уж и эффективным, как могло показаться неискушенному человеку, считающему, что стоит заговорить пулемету, и всех тут же скосит. Тут сказывалось сразу несколько факторов. Во-первых, недостаточная скорострельность, из-за чего, если повести стволом слишком быстро из стороны в сторону, то есть все шансы, что цель окажется между пулями, и вообще ни одна пуля не попадет в цель, разве что случайно. Во-вторых, весьма посредственная точность стрельбы. Станковый пулемет хоть и тяжел, что должно вроде как стабилизировать систему, но из-за чрезмерно мощного патрона отдача все равно есть, плюс ствол подбрасывает. Немного, но этого более чем достаточно, чтобы промахнуться по мелкой, да еще подвижной цели. Ведь солдаты смещаются не только по диагонали навстречу, но еще и зигзагом бегают, что-то огибая, плюс вверх-вниз смещаются, это когда они через воронку бегут. И в-третьих, на эффективность пулеметного огня сказывался разреженный строй атакующих. Дистанция между солдатами по фронту и в глубину составляла минимум 5 метров, а чаще больше. Потому большая часть пуль уходила в молоко. Собственно, чтобы завалить одного солдата, в среднем требовалась одна пластинка обойма Гочкиса. Но вот немцы достигли рубежа в 300 метров. Михаил посмотрел на своих солдат и увидел, что они сильно занервничали. Слишком много врагов. Еще немного и могут не выдержать. Как результат, побегут. Климову самому стало не по себе, мягко говоря. Навал немецких пехотинцев действительно создавал впечатление, что их уже не остановить, да еще такими куцами силами. Но уверенное поведение французского лейтенанта и его нескольких солдат, что не раз участвовали в таких баталиях, обнадеживало. «Не ссать!» – орал Михаил, наверное, все же больше для себя, проходя вдоль позиции. «Французы уже у третьей линии окопов, так что вот-вот будут здесь. Нам главное продержаться еще десяток минут». Кто-то не выдержал, но вместо того, чтобы сдриснуть, начал стрелять. И это словно спустило лавину. Солдаты начали активно палить в немцев. «Отставить! Не стрелять!» Михаил прекрасно знал, что, несмотря на плевую дистанцию, никто из них из-за перевозбужденного от переизбытка адреналина в крови состояния, когда руки ходят ходуном, не попадет, только расход боеприпасов. Но стрельба все же немного приободрила солдат психологически. «Перезарядиться! И стрелять только по команде!» Наконец немцы стали часто падать, что взбодрило солдат. «Ура!» – радостно заорали они. Казалось действительно, что пулеметный огонь наконец начал приносить плоды. Но нет. В лучшем случае всего один из десятка упавших действительно оказался сражен пулей. «Залегают», — прикусив губу, напряженно сказал лейтенант. «Ждут подхода второй волны». И действительно, из полосы разрывов выбегала вторая атакующая волна немцев, на которую переключились пулеметчики. Все равно им не достать залегших в многочисленных воронках немцев первой волны. Но и залегшие из первой волны просто так не лежали, поджидая подкрепления. То тут, то там мелькали стремительные тени. Солдаты перемещались от одной воронки к другой, неумолимо сокращая расстояние до первой линии окопов. «Пригнись!» – заорал Климов, краем глаза заметив, как из воронки впереди вылетело что-то темное и, взмыв в воздух, стало по крутой дуге падать вниз. «Винтовочная граната!» «Бах!» – раздался взрыв, и присевших на дне окопа солдат слегка осыпало землей, благо что граната взорвалась наверху, упав где-то позади траншеи. «Анри!» — позвал лейтенант одного из своих солдат, вооруженного винтовкой, оснащенной дульным гранатометом. «Подави его!» «Слушаюсь, мой лейтенант!» «Бузов!» — обратился штабс-капитан к солдату, также вооруженному винтовкой с VB на дуле. «Давай ты потренируйся в боевом применении гранатомета!» «Есть, ваш бродь!» В немцев полетели ответные подарки. Но с точностью тоже пока было не ахти, так что началась вялотекущая перестрелка гранатометчиков. Немец, к тому же, время от времени менял позицию, сбивая своим визави прицел, а вражеские пехотинцы подбирались все ближе и ближе. Они мелькали слишком быстро, кузнечиками прыгая из воронки в воронку, чтобы можно было успеть довернуть ствол винтовки и прицельно выстрелить. К тому же они прыгали попеременно, на большой дистанции друг от друга, мелькая то тут, то там, тем самым разбивая внимание обороняющихся. «Опытные суки», — с невольным уважением подумал Климов, по достоинству оценив действия противника, подумав также, что это действует прообраз знаменитых штурмовиков, тактику которых немцы доведут до ума к 18-му году. С собой эти кузнечики таскали сумки, и в них, как уже знал штабс-капитан, гранаты. Так что стоит фрицам сократить дистанцию до 30-40 метров, и траншею завалят толкушками. А вот вторая волна фрицев пододвигалась все ближе. А там и третья в атаку пошла, тем более что артогонь сильно ослаб. «Наверное, контрбатарейная стрельба все же сказывается», — подумал Михаил. «И где, черт возьми, подкрепление?»